Следующая неделя оказалась самой напряженной. Сима торчала в штабе на координации, а Геннадий мотался по долине, затыкая самые крупные дыры. Ситуация была довольно напряженной. Толпы городских мародеров пытались грабить окрестные кишлаки, а специальные заставы рассеивали их пулеметным огнем. За элеваторы разгорелись целые сражения. Были потери, но удержать их удалось. Выждав время, командование предложило инсургентам сложить оружие и разойтись по домам. Обещало наладить поставки продовольствия в города и восстановить нормальную жизнь. Большая часть бунтарей исчезла с улиц. А разбираться с непримиримыми десантники умели. Часть уничтожили, оставшиеся рассеялись. Гарнизоны и комендатуры вернулись в города и начали чистку, даже более объемную, чем в Фергане. Списки с учетом прошедших событий оказались длиннее. Геннадий вернулся в полк, уставший, злой, весь в пыли, в форме, пропитанной потом. Сима его появлению явно обрадовалась. «Ну, как ты, устал?» «Устал, это еще слабо сказано. Ситуация вроде постепенно стабилизируется. Основная зачистка подходит к концу. Некоторым, правда, удалось скрыться, но их не так много. Народ смотрит на нас без особого обожания, но, в общем-то, довольно спокойно. Ожидал худшего. Это здесь, в долине. А как обстоят дела в республике в целом?» Сима неопределенно пожала плечами. «Да по-разному. У нас тут побывали представители некоторых оккупационных частей. По обмену, так сказать, передовым опытом. Там, где командиры были порешительнее, особых проблем нет. В конце концов, Ферганский регион был самым сложным. Вот только в Ташкенте возникли довольно неприятные осложнения. Тамошний комендант, видимо, страдающий пережитками интернационализма в сознании, решил поиграть в дружбу народов и народную демократию. Нашел, где умник. В столице. В самом рассаднике махровой субпассионарной элиты. Ну и доигрался, разумеется. Пока догадались сменить, каша заварилась. Теперь другие расхлебывают, город порядком пострадал. У нас, кстати, обошлось еще без лишней крови и серьезных разрушений. Впрочем, может, оно и к лучшему. Чем круче заваруха, тем более глубокую чистку можно провести под шумок. Вот такие дела. Геннадий вздохнул. Понятно. Могло быть и хуже. Честно говоря, я думал, что последствия твоих экспериментов выльются в полный хаос. Рад, что ошибся. А уж как я рада. Да, начальству ты уже доложился. Тогда с учетом обстановки мы можем устроить себе небольшой выходной день, точнее вечер. Поехали домой, отмоешься, переоденешься, приготовим что-нибудь вкусненькое. А охрана там еще осталась? Поинтересовался Геннадий с задним прицелом. Остались, но людей не хватает, поэтому сторожат поодиночке. Меняются раз в сутки. Геннадий долго плескался в душе, отскребая застарелую грязь. Переоделся в чистое, хорошенько побрился. Когда он, наконец, выбрался на двор, стол уже был накрыт. «Садись, обсохни, а я пока тоже сполоснусь». Солнце зашло, а они все сидели за столом, прихлебывали хозяйское вино и говорили о разном. Вот Григорий Григорьевич извинился и отправился спать. Остался только десантник, который занял удобную позицию, позволяющую держать под присмотром и ворота, и выход в сад. «Пойдем в дом?» – предложила Сима. «Посуду я утром уберу». Они зашли в дом. В коридоре Сима обернулась к нему и обняла. «Знаешь», – шепнула она тихо, – «у нашего любвеобильного многоженца в спальне стоит прекрасная кровать. Половину футбольного поля. Надо бы ее опробовать». «Надо», — согласился Геннадий и подхватил Симу на руки. «Я тебя туда отнесу». «Идет», — сообщила Сима и игриво куснула его замочку уха. Проснулся он от поцелуя и сразу открыл глаза. «Сима, это ты?» Девушка немедленно уселась на него верхом и суровым голосом начала. «Нет! Я инспектор службы социальной профилактики. Застукала тебя на месте должностного преступления. Что можешь сказать в свое оправдание?» «Я тебя люблю», — Геннадий притянул ее к себе для поцелуя. На поцелуй девушка ответила, а потом отстранилась. «Веский аргумент. Вставай, нарушитель морального кодекса. Труба зовет. Через 15 минут должна состояться смена караула, и сюда явятся с докладом. Я удаляюсь. Во избежание...» Сима соскочила с постели и принялась быстро одеваться. «Все, меня нет!» И выскользнула за дверь. Геннадий поднялся с трудом, даже шатнуло. «Ну еще бы, ночь-то, считай, глаз не сомкнули. Такого у меня не было, пожалуй, с момента первого опыта на этой стезе. Да и тогда...» Геннадий оделся, побрился, что позволило принять рапорт караульного при относительном параде. Спустился во двор, где уже был приготовлен легкий завтрак. Сима сидела за столом, свеженькая, будто только с курорта. Геннадий вежливо пожелал ей, хозяину, доброго утра и тоже сел за стол. Когда с едой было покончено, а хозяин отправился по делам, Геннадий поинтересовался у Симы, которая принялась убираться со стола. «От меня этой ночью осталась одна тень, а вот ты, как я смотрю, совершенно не устала. Ну, я, чтобы ты знал, очень выносливая, так что на легкую жизнь не рассчитывай. Придется поднапрячься, если хочешь соответствовать». «Понял, постараюсь. А что у нас сегодня в планах?» «В каких именно планах?» – ехидным голосом спросила Сима. «В служебных или в служебных?» «Да ничего особенного. Скучная подборка хвостов после первого этапа операции». Геннадий насторожился. «А у тебя, случайно, план второго этапа уже не готов? И что это, собственно говоря, за этап?» «Да не волнуйся, ничего брутального. Мирную жизнь населения налаживать надо? Надо. Интересы России в регионе соблюсти надо? Надо. Вопрос в том, как это совместить, чтобы опять глотки резать не начали». «Ну и как ты собираешься сделать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы?» «Да варианты есть. Первым делом надо восстановить систему апартеида, которая была тут при Союзе». «Стоп! Ты ничего не путаешь? Какой еще апартеид в СССР?» Во взгляде Симы читалось осуждение. «Геннадий, мужик ты умный, книжки разные читал. В отличие от большинства в нашем поколении. Военной историей увлекался, но в некоторых делах, прости, дуб дубом. Ну нельзя быть таким серым, не то время». «Я увлекался историей оружия и военной техники. Так что ты там про апартеид?» «Апартеид в смысле раздельное существование двух разных этносов на одной территории. Такое сожительство всегда чревато проблемами, и надо сделать так, чтобы экономические интересы общин не пересекались. Да и сами они поменьше мозолили глаза друг другу. Меньше будет поводов для конфликтов. При Союзе так и было. Узбеки работали в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, на ткацких мануфактурах, то есть в тех отраслях, к которым испытывали склонность. А русские, соответственно, в машиностроении, на транспорте и так далее. Все конфликты, которые возникали, происходили больше в сфере управления, которая была единой. Межэлитная грызня, по сути дела, вызванная политикой национальных кадров. В этот раз подобных коллизий следует избежать. Смешанная управленческая элита нам не нужна, она вырождается в рекордные сроки. В узбекских предприятиях и организациях должны командовать узбеки, а в русских – русские. То же самое и в науке. Если это отраслевой НИИ, допустим, хлопководство, то начальник узбек. А если авиастроение, ну сам понимаешь. И в образовании, в Союзе апартеид заканчивался на уровне средней школы. Надо распространить его на высшую. Да, рациональное зерно есть. А как с высшим руководством? Ну, статуса Союзной Республики Узбекистан в этот раз не получит, только губернский. Плюс культурная автономия, а уж кого верховный губернатором назначит? А армия, милиция, прокуратура? Что касается армии, то имеется прекрасный опыт советского стройбата. В местах компактного проживания русских, а только таковые и должны быть, и милиция должна быть соответствующая. А уж прокуратуру точно надо оставить за собой. Отношение к власти тут специфическое. Традиционная система управления построена на клановых связях, взятках и презрении к нижестоящим. Вот пусть перед своими щеки и надувают, раз так больше нравится. Мы ведь не обязаны силой тащить местное народонаселение в светлое будущее. Пусть живут, как привыкли. Необходимо только давать окорот особо взорвавшимся туземным начальникам, а то они своих же соотечественников до ручки доведут, ну и обеспечивают свои интересы. Задачка сложная. В разложении советской элиты инспекционные поездки в эти края сыграли далеко не последнюю роль. Это зараза прилипчивая. Важно помнить, что колонию мы тут устраивать не собираемся, и грабить никого не собираемся тоже. Взаимовыгодное, так сказать, сотрудничество. Не особо мозолят друг другу глаза. Меньше контактов, меньше конфликтов. Боюсь, что новая национальная элита, которая подрастет на месте той, которую мы только что грохнули, будет иметь на этот счет иное мнение. Они по твоему сценарию тут феодализм устроят в своих бандустанах. На то и существует прокуратура. Расстреливать надо почаще, особенно продвинутых. Элиту вообще полезно держать в ежовых рукавицах. И не только здесь, а везде. Понятно. Ты как, очередной план составлять будешь или сходу в галоп? Сима довольно улыбнулась. Тут и без меня обойдутся. Ты читал выступление Верховного на научно-практической конференции в Петрограде на тему нашей новой национальной политики. Сами материалы этой конференции. Ну, на телевидении был небольшой сюжет. Ну, я и говорю, что ты дуб. Нашел источник информации. Телевидение. Хоть его вычистили до предела, но журналамеры журналамерами и остались. Что можно узнать из полуминутного сюжета? А речь на этой самой конференции шла как раз о тех вещах, которые мы с тобой сейчас обсуждаем. Верховный, как я поняла из его выступления, видит ситуацию совершенно правильно. Приятно слышать. И насколько правильно? Значит ли это, что под трибунал нас не отдадут за все эти эксперименты? Не боись, не отдадут. По сути, мы действовали в русле официальной доктрины, но с небольшими купюрами, но из лучших, заметь, побуждений. С купюрами, говоришь? Этого я и боялся. Лучше бы не в русле, а в рамках. Как бы эти купюры на высшую меру не потянули. Но результаты-то говорят сами за себя. Чем нас в расход пускать, лучше воспользоваться полученным положительным опытом и, соответственно, подкорректировать политику. Таким образом, мы скорее получим по ордену, чем высшую меру наказания. Шансы 4:1. «Успокоило, называется», – проворчал Геннадий. «Ладно, отправляемся на службу, подчищать, как ты выразилась, хвосты».